158. Владыка говорит, что начало или рождение явления подобно рождению реки, всегда бывает малым и малозаметным. Разрастание идет постепенно. Из малой речушки или родника река становится великой. Рождение явления надо не только усмотреть, но представить его дальнейшее развитие. Явление растет по своей сущности элементами, в него вначале вложенными. Стихии воды в реке заключены, остается ее основным признаком до конца. Начало доброе, плод дает добрый. Это обстоятельство очень важно при приведении в действие закона причинности и порождения причин нужных. Закон причинности — оружие Архата. Рычаги причины в его руках. Он порождает целый мир причин, следствия приносящих, тонко разбираясь в сущности каждой. Чем обусловлены эти причины, вопрос немаловажный. Если основой рождаемых и созидаемых причин будет великое служение, и каждое создается в любви и устремлении к владыке, посев будет благим, и поле следствий принесет ожидаемые результаты. Причина и следствие соединяются прямой линией, как концы одной палки. Если создание причины потребовало затраты воли и применения энергии огненной, будучи одним полюсом явления, скажем, положительным, то полюс противоположный, полюс отрицательный, затраты энергии уже не требующий, в конечной своей точке приходит импульсом воли начальной. Величина следствия зависит от величины волевой огненной энергии, вложенной в причину, не внешнюю, но скрытой огненностью воли измеряется динамическая сила причины. Великие дела в молчании создаются и в тишине зреют. По результатам видим силу и мощь энергии вложенной. Поначалу и видимости явления нельзя судить о его значимости. Ибо кто может увидеть и учесть вспышку энергии огненной глазу незримой? Но Архат может видеть и знать, если духознание действует. По видимости судить нельзя. Сила явления скрыта внутри. Перед грозой бывает затишье. Мир видимый лишь арена развивающихся следствий. Великие причины закладываются невидимо. Лишь чувство знания может помочь разобраться. Порождая причины в микрокосме своем, подумаем о их сущности.